Кен Фоллетт «Столпы земли». Роман в двух книгах. Книга вторая. Перевод с английского Морозова. Москва. Издательство «Новости». 1993 год. Романом «Столпы земли» издательство «Новости» продолжает серию «Мировой бестселлер», в которую входят лучшие и наиболее читаемые сегодня в мире книги, не издававшиеся на русском языке. Кен Фоллетт родился в 1949 году в Уэльсе. После окончания Лондонского университета работал газетным репортером. Он автор ряда романов, изданных миллионными тиражами во многих странах Европы и Америки. «Игольное ушко», «Ключ к Ребекке», «На орлиных крыльях» и других. «Столпы земли» – одно из наиболее значительных произведений Фоллетта. Действие этого исторического романа происходит в средневековой Англии и охватывает более чем 40-летний период жизни его главных героев – ремесленников и аристократов, рыцарей и монахов. На фоне возведения великолепного готического собора разворачивается захватывающая интрига. После смерти короля Генриха его наследники в борьбе за английскую корону развязывают гражданскую войну. Высшие иерархи церкви пытаются усилить свое влияние в государстве. Феодалы, в свою очередь, ведут междоусобную войну. Трагизм событий, динамичность повествования, откровенно нарисованные коллизии добродетелей и пороков героев романа захватывают и держат читателя в напряжении с первой до последней его строки. Посвящается моей ненаглядной Мари Клэр. Часть четвертая. 1142-й. 1145 годы. Глава 11, раздел 1. Торжество Уильяма было омрачено пророчеством Филиппа. Вместо радости и ликования его охватил ужас от того, что за содеянное он мог оказаться в аду. Тогда, в пылу сражения, он, усмехнувшись с вызовом, бросил Филиппу: «Вот он, ад, монах!» Теперь, когда все было кончено, и он увел своих людей из плавшего города, когда сердца их перестали учащенно биться, а лошади перешли на шаг, когда он смог, наконец, оглянуться назад и увидел, сколько людей было ранено, убито и сожжено заживо во время набега, только теперь в его памяти всплыло пылавшее гневом лицо Филиппа, который, перстом указывая на груды изуродованной человеческой плоти, произнес свое роковое: «Ждут тебя муки адовы за содеянное». С наступлением темноты чувство угнетения и подавленности целиком овладело им. Его воины начали было наперебой, смакуя детали, обсуждать все перипетии кровавой бойни, но вскоре настроение Уильяма передалось и им, и вокруг воцарилась гнетущая тишина. Эту ночь они провели в поместье одного из людей Уильяма. За ужином все до бесчувствия напились. Хозяин поместья, зная, что обычно мужчины испытывают после боя, привел из Ширинга нескольких потаскух, но заработать тем так и не удалось. Воякам было явно не до женских прелестей. Уильям всю ночь не сомкнул глаз, трясясь от страха и с ужасом думая, что может умереть во сне и попасть прямиком в ад. Наутро, вместо того, чтобы вернуться в Ярлскастл, он со своими людьми направился к епископу Уоллерану. В резиденции они его не застали, но Дин Болдуин сказал, что епископ должен быть после полудня. Уильям ждал в часовне, не сводя глаз с креста над алтарем и дрожа всем телом, несмотря на летнюю жару. Когда Уоллеран наконец появился, Уильям готов был целовать ему ноги. Епископ в своих черных одеждах величаво вошел в часовню и холодно спросил: «Что привело тебя сюда?» Уильям поднялся с колен, стараясь скрыть свой малодушный страх за внешним самообладанием. «Я только что сжег Кингсбридж». «Знаю», — перебил Уоллеран. «Весь день только об этом и слышу. Какая муха тебя укусила? Ты что, сошел с ума?» Такой реакции Уильям совершенно не ожидал. Он не стал заранее обсуждать с Уоллераном план набега, поскольку был абсолютно уверен, что тот одобрит его. Уоллерану было ненавистно все, связанное с Кингсбриджем, и особенно приор Филипп. Уильям полагал, что епископ, если и не будет ликовать по этому поводу, по крайней мере, останется довольным. «Я только что уничтожил твоего главного врага», — сказал Уильям, — «и теперь хотел бы исповедаться». «Не удивлен», — ответил Уоллеран. «Говорят, больше 100 человек сгорело заживо». Его передернула страшная смерть. «Я готов исповедаться», — повторил Уильям. Уоллеран покачал головой. «Не знаю, смогу ли я отпустить тебе грехи». Крик ужаса вырвался из уст Уильяма. «Но почему? Ты ведь знаешь, что мы с епископом Генри Винчестерским вновь приняли сторону короля Стефана. Вряд ли король одобрит отпущение грехов стороннику принцессы Мод». «Проклятие, Уоллеран! Ведь это же ты уговорил меня перейти на службу к ней!» Уоллеран пожал плечами. «Ну и что? Оставить ее никогда не поздно». Уильям понял, что этого епископ и добивался. Он хотел, чтобы Уильям стал верой и правдой служить Стефану. А его возмущение по поводу Кингсбриджа было явно наигранным. Он просто решил поторговаться. Эта мысль принесла Уильяму огромное облегчение. Он понял, что отказ Уоллерана отпустить ему грехи был не таким категоричным. Но вот хотел ли он, Уильям, вновь менять хозяина? Какое-то время он молчал, стараясь спокойно все обдумать. «Все лето Стефан одерживает победы», — продолжал Уоллеран. «Мод умоляет мужа прийти ей на помощь из Нормандии, но ему это не по силам». Положение Уильяма было хуже некуда. Церковь отказывала ему в прощении за преступление. Шериф обвинял в убийстве. Король-победитель Стефан поддерживал и церковь, и шерифа. Что оставалось ему? «Последуй моему примеру и присягни на верность епископу Генри. Он знает, в какую сторону ветер дует», — настаивал Уоллеран. «Если все пойдет как задумано, Винчестер вскоре объявит его епархией, и Генри станет архиепископом кентерберийским. А когда он умрет, кто знает, я мог бы стать его преемником. И потом, есть ведь уже английские кардиналы. Может появиться и английский папа». Ощущение страха не покидало Уильяма, но теперь он неотрывно следил за Уоллераном, словно зачарованный выражением неприкрытого честолюбия, появившимся на его обычно каменном лице. «Уоллеран в роли папы? Впрочем, все возможно в этом мире, однако куда важнее было то, какие последствия могли иметь устремления Уоллерана сейчас, в самое ближайшее время». Уильям понимал, что он всего лишь пешка в сложной игре, затеянной Уоллераном, которому удалось завоевать большой авторитет у епископа Генри благодаря своей способности умело использовать Уильяма и рыцарей из Ширинга, ставя их под знамена то одной, то другой, участвующих в гражданской войне сторон. Такова была цена, которую Уильям должен был заплатить за то, чтобы церковь закрыла глаза на его преступление. «Ты хочешь сказать...» — голос его дрогнул, он прокашлялся и начал снова. Ты хочешь сказать, что выслушаешь мою исповедь, если я присягнусь Стефану и вновь приму его сторону? Глаза Уоллерона сверкнули, и лицо вновь стало каменным. Именно так. Выбора не было. Но в любом случае Уильям не видел причин отказываться. В свое время он служил принцессе Мод, пока та одерживала верх. Но теперь, когда чаша весов, похоже, качнулась в пользу Стефана, готов был вновь стать его союзником. «В таком случае согласен», — сказал он, отбросив все сомнения. «Только прими мою исповедь немедленно». «Прекрасно», — ответил Уоллеран, — «помолимся». Обряд богослужения проходил торопливо, и по мере того, как он близился к завершению, Уильям явственно ощущал, как тяжкий груз вины падает с его плеч. Он вновь чувствовал себя победителем. Увидев его выходящим из часовни в приподнятом настроении, его люди и сами приободрились. Уильям объявил им, что по воле Всевышнего, выраженной епископом Уоллераном, они будут теперь сражаться за короля Стефана, и его слова были восприняты как повод отпраздновать это событие. Уоллеран тем временем приказал подать вина. В ожидании ужина Уильям обратился к нему. «Теперь Стефан вполне мог бы пожаловать мне графство». «Думаю, ему следовало бы сделать это», — согласился Уоллеран, «хотя не берусь утверждать, что так и будет. Но ведь я его союзник. Ричард все еще в Кингсбридже». Уильям позволил себе самодовольную улыбку. «Полагаю, теперь он не опасен». «Вот как? Что ты хочешь этим сказать?» «Ричард никогда не владел землей. Своих рыцарей он всегда содержал только на деньги сестры». «Конечно, это против традиций, но до сего дня так было. Зато теперь у его сестры денег нет. Вчера я сжег ее склады, она разорена, и Ричард тоже». Уоллеран согласно кивнул. «В таком случае его уход со сцены — вопрос времени, и графство станет твоим». Подали ужин. Воины Уильяма расположились на нижнем конце стола и весело заигрывали с прислужницами. Уильям восседал во главе стола вместе с Уоллераном и его архидиаконами. Сейчас, когда напряжение спало, и он, пожалуй, даже завидовал беспечному флирту своих людей, молоденьких служанок, в компании архидиаконов ему было явно скучновато. Дин Болдуин протянул Уильяму блюдо с грушами и сказал: «Лорд Уильям, а если кто-то, по примеру приора Филиппа, попытается открыть ярмарку, чтобы торговать шерстью, ты сможешь этому помешать?» Уильям был очень удивлен вопросом. «Никто не осмелится». «Какой-нибудь монах может и не осмелиться, а граф вполне. Для начала ему понадобится лицензия». «У любого, кто воевал за Стефана, такая лицензия будет, не сомневайся. Только не в этом графстве». «Болдуин прав, Уильям», — сказал Уоллеран. «По границам твоего графства есть немало городов, которые могли бы открыть у себя овчинные ярмарки. Уилтон, Девайзес, Уэллс, Марлборо, Уиллингорф. «Я сжег Кингсбридж, сожгу и любой другой город», — раздраженно бросил Уильям. Он сделал глоток вина. Попытки поставить под сомнение его победы вызывали у него приступы ярости. Уоллеран взял буханку свежего хлеба, разломил ее пополам, но есть не стал. «Кингсбридж — слишком легкая добыча», — возразил он. «Нет ни городской стены, ни замка, ни даже большой церкви, где люди могли бы найти убежище. А правил им монах, у которого не было ни рыцарей, ни просто вооруженных людей, Кингсбридж был беззащитен. Другие города так просто не возьмешь». Дин Болдуин добавил: «А когда гражданская война закончится, неважно, кто победит, Ты уже не сможешь сжечь город, подобно Кингсбриджу, просто так. Это будет считаться преступлением против порядка. Ни один король не допустит такого в мирное время». Уильям вдруг понял, куда они клонили, и это вывело его из себя. «Тогда, похоже, все было напрасно», — сказал он и положил нож на стол. В желудке у него начались спазмы, есть он больше не мог. «Конечно, если Алина разорится, кто-то займет ее место», — вновь вступил в разговор Воллеран. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Уильям. «В этом году почти вся шерсть была продана ей. А что будет через год? Не знаю. Кроме приора Филиппа, все производители шерсти в округе — арендаторы либо графа, либо епископа. Ты граф во всем, кроме официального титула, а я епископ. Если бы мы заставили наших людей продавать все руно нам, то смогли бы взять в свои руки почти всю торговлю шерстью в графстве, а продавали бы ее на ярмарке в Ширинге. Так что даже если кто-то еще получит лицензию открывать свою ярмарку, ему будет просто невыгодно». Блестящая мысль! Уильям сразу понял, в чем дело. «Мы получили бы столько же денег, сколько и Алина», — заметил он. «Именно». Воллеран откусил кусочек нежного мяса и стал медленно жевать, размышляя о чем-то своем. «Итак, ты сжег Кингсбридж, раз, уничтожил своего злейшего врага, два, и открыл новый источник дохода, три. И все за один день неплохо». Уильям влил в себя хорошую порцию вина и сразу почувствовал, как по телу разливается жар. Он посмотрел на нижний край стола, и взгляд его выхватил пухлую черноволосую девицу, которая заигрывала с двумя его воинами. Сегодня ночью он, пожалуй, ею займется. Уильям уже отчетливо представлял, как все это произойдет. Он прижмет ее в углу, разложит на полу и задерет юбку. Затем в его глазах на мгновение мелькнет лицо Алины с выражением ужаса и отчаяния от вида горящих складов с шерстью, и он яростно ринется на девку. Разыгравшаяся в сознании бурная сцена заставила его улыбнуться, и он медленно отрезал тонкий кусочек оленины. Пожар в Кингсбридже потряс приора Филиппа до глубины души. Неожиданный налет Уильяма и его людей, их жестокость, леденящие кровь сцены кровавой бойни и крики обезумевших жителей, его собственная беспомощность — все это ошеломило и повергло его в ужас. Самой тяжелой утратой стала смерть Тома. Он погиб в расцвете сил и таланта, так и не завершив начатого им строительства собора. Для Филиппа он был самым близким другом за пределами монастыря. Каждый день они проводили в беседах и жарких спорах, вместе пытались справиться с трудностями, которые постоянно возникали то здесь, то там. В Томе редкостно сочетались мудрость и скромность, и работа с ним доставляла огромное удовольствие. Невозможно было поверить в то, что он ушел навсегда. Филипп пребывал в полной растерянности. Он не обладал больше реальной властью. Сейчас ему нельзя было доверить даже коровник, не то что такой город, как Кингсбридж. Он привык считать, что если человек добросовестно трудится и верит в Бога, его ждет в жизни только хорошее. Пожар в Кингсбридже напрочь развеял эти иллюзии. Он потерял всякий интерес к жизни и теперь, забросив работу, целыми днями просиживал в своем доме в монастыре, наблюдая, как пламя пожирает свечи на небольшом алтаре, а в голову ему лезли несвязные скорбные мысли. И только молодой Джек знал, что надо делать. По его приказу мертвых снесли в склеп, раненых разместили в монастыре, для тех, кто жил в лугах на другом берегу реки, организовали срочную помощь съестным. Погода стояла теплая, и все спали на воздухе. Потрясенных несчастьем горожан Джек собрал в команды по очистке территории монастыря от руин и человеческих останков, в то время как белобрысый Катберт и брат Милиус занялись доставкой продовольствия с окрестных ферм. Через день после пожара у северных ворот монастыря выкопали 193 новые могилы, где похоронили погибших. Филипп только успевал подписывать распоряжения, которые готовил Джек. Джек считал, что большинство переживших пожар материально не сильно пострадали, в основном сгорели лачуги и кое-какая мебель. Хлеба колосились в полях, весь скот был на пастбищах, а скопленные людьми деньги лежали целыми и невредимыми, там, где и были до поры зарыты, под очагами. Больше других досталось торговцам, многие, чьи склады сгорели, были разорены, как Алина. Те же, кто предусмотрительно держал часть своего состояния в серебряных монетах, могли заново начать дело. Джек предложил немедленно приступить к восстановлению города. По его совету Филипп выдал чрезвычайное распоряжение на бесплатную рубку леса в монастырских угодьях, правда, всего на неделю. В результате 7 дней Кингсбридж пустовал. Все жители сами выбирали и валили деревья для своих будущих домов. Джек попросил Филиппа набросать план нового города, и эта идея настолько того захватила, что он моментально забыл о своей печали. Филипп, не отрываясь, работал над планом 4 суток. Вдоль монастырских стен поднимутся большие дома состоятельных ремесленников и торговцев. Он вспомнил улицы Винчестера и решил сделать Кингсбридж таким же удобным. Прямые улицы, достаточно широкие для 2 повозок, будут спускаться к реке, а более узкие – пересекать их. Под каждый новый дом он отвел на плане участок земли шириной 24 фута и 120 футов вглубь от улиц, чтобы каждый мог иметь просторный задний двор с уборной, огородом, конюшней, коровником или свинарником. Старый мост сгорел, и необходимо было построить новый в более удобном месте – в конце главной улицы, которая пойдет от моста в гору, мимо собора, прямо на другой конец города, как в Линкольне. Другая широкая улица будет начинаться у ворот монастыря и свяжет его с пристанью за поворотом реки по ее течению, так что все грузы можно будет перевозить в монастырь, минуя главную торговую улицу. Вокруг пристани вырастут новые небольшие домики, а бедняки поселятся ниже по течению, чтобы простота их нравов в быту не сказывалась на чистоте питьевой воды для монастыря. И хотя работа над планом восстановления города действительно захватила Филиппа, он всякий раз, на минуту отвлекаясь от нее, ощущал приступы то ярости, то глубокой скорби по погибшим. Уильям Хамлей казался ему воплощением дьявола. Вряд ли кто другой мог принести столько горя людям. На лицах горожан, возвращавшихся из леса с повозками, груженными срубленными деревьями, Филипп читал выражение неутешного страдания и робкой надежды. А Джек с монахами уже переносили план Филиппа с бумаги на реальную почву. Разметив колышками и бечевкой участки земли, они предлагали жителям самим выбрать себе наделы. Правда, то здесь, то там раздавались мрачные возгласы. «А на кой нам это?» «Ну, как на будущий год опять кто-нибудь все спалит?» «Возможно, будь у людей хоть какая-то вера в справедливость, надежда на то, что злодеи понесут наказание», Они бы воспрянули духом, но Филипп, хотя и обратился с посланиями к Стефану, Мод, епископу Генри, архиепископу Кентерберийскому и даже к папе Римскому, прекрасно понимал, что во время войны привлечь к суду таких могущественных и влиятельных людей, как Уильям, было дело безнадежным. Филипп вынужден был по ходу вносить изменения в свой план-схему. Самые крупные участки земли под застройку пользовались большим спросом, несмотря на высокую арендную плату, и ему пришлось увеличивать их количество. Почти никто не хотел строиться в бедняцких кварталах, но Филипп решил ничего не менять в этой части плана и оставить ее в запасе. Через 10 дней после пожара на большинстве участков стали подниматься новые деревянные дома, а еще через неделю их строительство в основном было завершено. Настала пора приниматься за возведение собора. Работа закипела. Строители теперь получали деньги и хотели их тратить. Вновь открылись магазинчики, крестьяне повезли продукты в город, засуетились судомойки и прачки, и так понемногу жизнь в Кингсбридже вошла в нормальное русло. И все же так много людей погибло во время пожара, что Кингсбридж порой напоминал город-призрак. Каждая семья потеряла кто сына, кто мать, кто мужа, кто сестру. Никаких особых знаков траура люди не носили, но на их лицах так же явственно отражалась скорбь, как опавшая листва означает скорый приход зимы. На 6-летнего Джонатана нельзя было смотреть без сострадания. Он как потерянный слонялся по монастырскому двору, и Филипп вдруг осознал, что смерть Тома, который, казалось, уделял мальчику больше внимания, чем остальным, стало для него потрясением. Поэтому Филипп взял себе за правило каждый день навещать Джонатана, рассказывать ему всякие истории, играть с ним в считалки и слушать его неуемную детскую болтовню. Филипп разослал письма к настоятелям всех крупнейших бенедиктинских монастырей Англии и Франции с просьбой порекомендовать опытного строителя вместо погибшего Тома. Любой приор на месте Филиппа в первую очередь обратился бы за этим к епископу, поскольку тот много ездил по миру и наверняка знал о таких мастерах. Но на помощь епископа Уоллерана надежды было мало. Слишком часто они ссорились. Так что рассчитывать Филипп решил только на самого себя. Пока он ожидал ответов на свои послания, рабочие стали все больше поговаривать о том, чтобы строительство возглавил Альфред. Ведь он был сыном Тома, хорошим каменщиком и, к тому же, какое-то время командовал на одном из участков стройки. В сравнении с Томом звезд с неба он, к сожалению, не хватал, но знал грамоту, все его слушались, и поэтому казалось вполне естественным, если бы он занял место отца. Трудностей на стройке было хоть отбавляй. Альфред без конца приставал к Филиппу с вопросами. К Джеку он не обращался, все знали, что сводные братья ненавидят друг друга. Но с каждым днем Альфред чувствовал себя все увереннее и однажды, придя к Филиппу, сказал: «Может, лучше увенчать собор большим центральным куполом?» По плану приора, потолок над центром собора должен был быть деревянным, а в боковых пределах каменным сводчатым. Я думал над этим, но дерево намного дешевле, а нам надо экономить деньги. Альфред кивнул. Беда в том, что деревянный потолок может в любой момент сгореть, а каменный купол на века. Какое-то время Филипп изучающе смотрел на Альфреда. Неужели он недооценил его? Вот уж не думал, что тот предложит изменить проект отца. Скорее, Подобной смелости можно было ждать от Джека, но идея выглядела очень уж привлекательной, тем более после всего, что случилось с городом. Альфред, судя по всему, думал о том же. Единственное здание, которое уцелело в огне, — новая приходская церковь. «Строил ее Альфред, и там каменные своды», — вспомнил Филипп, но тут же спохватился. «А стены выдержат такую нагрузку?» «Придется укрепить опоры, тогда выдержат». «А он действительно все предусмотрел», — вновь подумал про себя Филипп. «И во что это нам обойдется? Ну, конечно, строительство станет дороже, да и все работы мы завершим не раньше, чем через 3-4 года, но на казне монастыря это особенно не отразится». Это решение нравилось Филиппу все больше и больше. «Значит, нам придется ждать минимум год, прежде чем мы сможем пользоваться алтарем для службы? Да нет, камень или дерево, все равно раньше следующей весны мы к потолку не приступим. Кладка верхнего яруса окон должна затвердеть, прежде чем ставить крышу. Деревянный потолок мы бы закончили на несколько месяцев раньше, но в любом случае не раньше будущего года». Филипп взвешивал все «за» и «против». Выбирать приходилось между преимуществами каменного купола и недостатками этого проекта из-за его дороговизны и сроков. Но если дополнительные расходы предполагались в будущем, то выигрыш в надежности был немедленным. «Думаю, твое предложение придется обсудить на собрании капитула», — сказал Филипп. «Но я лично тебя поддержал бы». Альфред поблагодарил и ушел. А Филипп молча смотрел ему вслед, размышляя о том, надо ли искать нового мастера на стороне. Праздник урожая в Кингсбридже удался на славу. С раннего утра в каждом доме напекли хлеб, муки было у всех вдосталь. Те, кто не имел своей печи, шли к соседям, многие воспользовались монастырскими печами. Помогли и два городских пекаря, Пегги Бакстер и Джекет Новен. К полудню воздух настолько наполнился ароматом свежего хлеба, что все горели одним желанием поскорее его попробовать. На лугу за речкой накрыли столы. Выложили на них пышущие с румяной корочкой караваи, и горожане ходили вокруг, любуясь этой красотой. Какого хлеба здесь только не было! С фруктами и специями, сливовый и виноградный, имбирный и сахарный, луковый и чесночный, и еще булки и буханки всех цветов, зеленые, подкрашенные петрушкой, желтые, запеченные в яичном желтке, красные, цвета сандалового дерева, фиолетовые, цвета лакмуса. И самых невероятных форм — треугольники, конусы, шары, овалы, пирамиды, цилиндры, тонкие длинные палки, восьмерки. Самые искусные хлебопеки принесли калачи в форме зайцев, медведей, обезьян, драконов. Над столами высились домики и замки из хлеба. Но самый красивый каравай, по общему признанию, удался Эллен и Марте. Точная копия собора, который строился по проекту Тома. Горе Эллен было безграничным. Ночи напролет сердце ее разрывалось от боли, и никто не мог облегчить ей страдания. Даже сейчас, через 2 месяца после трагедии, она выглядела изможденной. Когда-то красивые глаза ввалились, вокруг обозначились черные круги. Изо всех сил они с Мартой старались поддерживать друг друга, и сегодня, увидев творение своих рук, почувствовали нечто вроде утешения. Алина долго и внимательно рассматривала каравай Эллен. Она тоже дорого бы сейчас заплатила, чтобы хоть немного успокоиться, прийти в себя. пока же у нее все валилось из рук. Дегустация уже шла вовсю, а она по-прежнему ходила вдоль столов, равнодушно взирая на происходящее. Строить себе новый дом ей до крайности не хотелось, пока Филипп не прикрикнул на нее, а Альфред не привез леса и не выделил людей в помощь. Питалась она в монастыре, но часто вовсе забывала о еде. Даже когда ей вдруг приходило в голову что-то сделать по хозяйству, сколотить ли из старых досок лавку, замазать ли речным илом трещины в стене или смастерить капкан для птиц, она тут же теряла всякое желание, потому что ее обуревали неотвязные воспоминания. Каких трудов стоило ей наладить свою торговлю, и как неожиданно в одночасье все это обратилось в прах. Жизнь ее текла монотонно, вставала поздно, потом шла в монастырь поесть. Если чувствовала, что силы на исходе, часами сидела на берегу реки и, вернувшись с наступлением темноты, засыпала прямо на полу, подстелив соломы. Несмотря на свое полное безразличие ко всему, она прекрасно понимала, что сегодняшний праздник не более чем самообман. Да, город был восстановлен, каждый вновь занимался делом, как и прежде, но недавнее побоище оставило след на всем. И за внешним фасадом спокойствия и благополучия Алине повсюду виделся затаившийся страх. Многие жители испытывали те же чувства, хотя старались всячески скрыть это. Мир, считали они, долго не продержится, и скоро все опять будет уничтожено. Пока Алина безучастно смотрела на горы хлеба, из опустевшего Кингсбриджа прискакал ее брат Ричард. Он еще до пожара покинул город, сражался где-то в войсках Стефана и, вернувшись, был поражен увиденным. «Какого черта, что здесь произошло?» — спросил он, обращаясь к сестре. «Не могу найти собственный дом. Город как чужой». Во время ярмарки Уильям Хамлей со своими воинами сжег его дотла. Ричард, ужаснувшись, побелел. Шрам на его правом ухе стал лилово-синим. «Уильям, дьявол!» — прошипел он. «Теперь у нас новый дом на берегу, возле пристани», — бесстрастно сказала Алина. «Люди Альфреда помогли мне. Правда, он намного меньше прежнего». «Что они сделали с тобой?» Он, не узнавая, смотрел на сестру. «Где твои волосы, брови?» «Сгорели». «А он не...» Алина покачала головой. «На этот раз нет». Какая-то девушка принесла Ричарду попробовать соленого хлеба. Он отщипнул кусочек, но есть не стал. Вид у него был подавленный. «Как я рада, что ты жив», — сказала Алина. Ричард кивнул. «Стефан сейчас наступает на Оксфорд. Там прячется Мод. Скоро войне конец, но мне нужен новый меч, и я приехал за деньгами». Он откусил немного хлеба, и лицо его ожило. «Боже, как здорово пахнет! Попозже приготовь мне мясо». Алине вдруг стало страшно. Она испугалась, что Ричард разгневается и станет срывать на ней свою злобу. «У меня нет мяса», — сказала она. «Ну так сходи к мяснику, не злись, Ричард». Ее всю затрясло. «Никто и не злится», — раздраженно ответил он. «Что с тобой?» «Все мои склады с шерстью сгорели». Она с ужасом смотрела на брата, ожидая, что он вот-вот взорвется. Ричард нахмурился, посмотрел на сестру, проглотил мякиш хлеба и выбросил корку. «Все сгорело? Все. А деньги? Неужели ничего не осталось?» «Ни гроша. Но почему? Ты же всегда держала в подполе сундук с монетами». «Еще в мае от них ничего не осталось. Я все потратила на шерсть, до последнего пенни. Пришлось даже занять 40 фунтов у бедного Малачи. Как теперь отдавать долг, не знаю, так что на новый меч денег нет. Я не могу купить тебе даже кусок мяса на ужин, мы нищие. И что же мне теперь делать? Зло крикнул Ричард. Его лошадь приднула ушами и испуганно дернулась. Не знаю. В глазах у Алины стояли слезы. И, пожалуйста, не кричи так. Ты напугаешь лошадь. Она разрыдалась. «Ну, Уильям Хамлей, берегись!» процедил сквозь зубы Ричард. «Скоро я прирежу тебя, как жирную свинью! Клянусь всеми святыми!» Подошел Альфред. Вся борода в крошках хлеба, в руке четвертушка сливового калача. «Попробуй вот этого!» — сказал он Ричарду. «Я не голоден!» — неблагодарно ответил тот. Альфред посмотрел на Алину и спросил, что случилось. «Она только что обрадовала меня. Мы разорены!» — ответил за сестру Ричард. Альфред, понимающе кивнул. «Да, каждый что-то потерял, но Алина лишилась всего». «Ты же понимаешь, что это значит для меня?» Ричард обращался к Альфреду, но осуждающе смотрел при этом на сестру. «Мне конец! Если я не смогу покупать оружие, лошадей, платить жалование моим людям, как сражаться за Стефана? На моей карьере рыцаря можно будет ставить крест. Я никогда не получу графство Ширинг». «Но Алина может выйти замуж за состоятельного человека», — сказал Альфред. «Она им всем до одного отказала!» — Ричард презрительно рассмеялся. «Не исключено, что кто-то из них вновь предложит ей руку и сердце. Ну да!» — на лице Ричарда появилась гримаса злой ухмылки. «Мы разошлем послание и известим всех отвергнутых ею ухажеров, что разорены и готовы изменить решение». «Довольно!» — прервал Ричарда Альфред. Рыцарь замолчал. Альфред повернулся к Алине. «Ты помнишь, что я сказал тебе год назад на обеде гильдии прихожан?» У Алины перехватило дыхание. Она никак не ожидала, что Альфред вернется к тому давнему разговору, и почувствовала, как выходит из себя. «Я помню», — сказала она, — «и надеюсь, ты запомнил мой ответ. Я по-прежнему люблю тебя». Ричарда словно громом поразило, а Альфред продолжал: «Я все еще жду тебя, Алина. Будь моей женой». «Нет». Она хотела добавить еще что-нибудь, раз и навсегда поставить точку, но сил больше не было. Еще какое-то время она растерянно переводила взгляд с Альфреда на Ричарда и обратно, и вдруг, почувствовав, что может не выдержать, повернулась и пошла через луг к мосту в город. Всю дорогу Алина злилась на Альфреда за сделанное ей при Ричарде предложение. Она предпочла бы не посвящать брата в свою личную жизнь. И почему Альфред заговорил о женитьбе только сейчас? Ведь после пожара прошло уже 3 месяца. Казалось, он специально ждал приезда Ричарда. Она медленно брела по пустынным улицам. Все горожане были в монастыре на дегустации хлеба. Ее новый дом был теперь в бедняцком квартале, неподалеку от пристани. И хотя арендная плата была вполне божеской, но даже эти деньги надо было где-то найти. Ричард нагнал ее верхом, слез с лошади и пошел рядом. «Весь город пахнет свежим деревом», — сказал он довольно бодро. «И такая чистота вокруг». Алина уже успела привыкнуть к новому облику города, а для брата все было, конечно, в новинку. Чистота действительно была необыкновенной. Огонь смел с лица земли прогнившие деревянные постройки с соломенными крышами, насквозь прокопченными сажей, старые грязные конюшни, зловонные лачуги бедняков. Теперь все пахло новизной, и дерево, и свежая солома, и чистые коврики в комнатах, и побелка в богатых домах. Даже земле пожар, казалось, придал новые силы. Дикие цветы теперь росли в самых неожиданных местах. Кто-то заметил, что после пожара люди стали намного реже болеть, и все стали упорно поговаривать о том, что правы, мол, те ученые, которые утверждали, что все болезни переносятся дьявольскими парами, и только огонь способен их победить. Алина отсутствующе смотрела себе под ноги, мысли ее были сейчас далеко. Ричард что-то сказал. «А что?» Она вздрогнула. «Я, говорю, не знал, что Альфред делал тебе предложение в прошлом году. Ты был слишком занят другими делами. Примерно в это время Роберт Глостерский попал в плен. Это было благородно с его стороны помочь тебе в строительстве дома. Да, он молодец. А вот и мой дом». Алина внимательно следила за реакцией брата. Тот был явно удручен, и она понимала его. Ричард жил в графском замке, и даже переступать порог того большого дома, сгоревшего во время пожара, считал для себя унизительным, а уж в таких хибарах и вовсе жили только батраки и вдовы. Алина взяла лошадь за уздечку и повела огромное животное через единственную в доме комнату на задний двор. Там она привязала лошадь к забору и сняла с нее тяжелое деревянное седло. Весь двор зарос травой и сорняками. Алина совсем не обрабатывала землю, хотя все ее соседи уже давно вскопали огороды, посадили овощи, построили свинарники и конюшни. Ричард задержался в доме, но, поскольку смотреть там было не на что, вышел во двор вслед за сестрой. Да, дом, конечно, пустоват, ни мебели, ни посуды. На все нужны деньги. Алина глубоко вздохнула. «И огородом ты совсем не занимаешься?» — с обидой в голосе сказал Ричард. «У меня нет сил на это». Алина рассердилась, швырнула ему под ноги тяжелое седло и вошла внутрь. В комнате было холодно. Она уселась на полу, прислонившись к стене. Ричард во дворе возился с лошадью. Вдруг из кучи соломы показалось крысиное рыльце. Во время пожара почти все мыши и крысы сгорели или передохли, но сейчас снова стали появляться. Алина поискала глазами, чем бы прибить эту тварь, но ничего подходящего под рукой не нашлось, а противное создание, почуяв неладное, само исчезло. «Что же мне теперь делать?» — думала Алина. «Так больше не может продолжаться». Но сама мысль о том, что надо все начинать заново, лишала ее последних сил. Однажды она уже вытащила себя и брата из нищеты, и стоило это слишком дорого. Второй раз ей не подняться. Надо доверить свою жизнь кому-то, кто заботился бы о ней, принимал бы за нее все решения. Она вспомнила госпожу Кейт из Винчестера, которая однажды, поцеловав ее в губы и сжав ее грудь, сказала: «Девочка моя, ты никогда не будешь ни в чем нуждаться, если станешь работать на меня. Мы обе будем богатыми». «Нет», — подумала Алина, — «только не это. Никогда». Вошел Ричард с тюками в руках. «Если ты не в состоянии сама вести хозяйство, надо найти кого-то, кто мог бы взять на себя твои заботы», — сказал он. «Но у меня есть ты. Мне не до этого». «Но почему?» Искорка гнева промелькнула в ее глазах. «Я ведь помогала тебе целых 6 лет. Я воевал, а тебе надо было только торговать шерстью, вот и все». «И отбиваться от преступников», — хотела добавить Алина. «И еще кормить, одевать и защищать тебя в минуты опасности». Но гнев ее отступил, и она сказала только: «Извини, я пошутила». Ричард что-то пробурчал, Потом, неуверенный, стоит ли обижаться на сестру, раздраженно вскинул голову и сказал: «Во всяком случае, тебе не следовало сразу отказывать Альфреду. Ради бога, умоляю, замолчи. Чем, собственно, он тебя не устраивает? Да не в Альфреде дело. Неужели ты не понимаешь, дело во мне?» Ричард опустил на пол седло и, тыча в сестру пальцем, сказал: «Вот именно. И я знаю причину. Ты эгоистка. Ты думаешь только о себе». Обвинение было настолько чудовищно несправедливым, что Алина не смогла даже возмутиться. На глаза навернулись слезы. «Как ты можешь говорить такое?» — жалобно промолвила она. «Если бы ты вышла замуж за Альфреда, все бы разом разрешилось. Но ты гордая, ты упорно стоишь на своем. Мое замужество тебе все равно не поможет». «Поможет? Чем же? Альфред сказал, что обеспечит меня всем необходимым, чтобы я мог продолжать воевать, если мы породнимся. Конечно, придется сократить мое войско, стольких ему не прокормить, но он обещал мне боевого коня и оружие для моей свиты». «Когда?» Алина была поражена. «Когда он сказал тебе это?» «Только что в монастыре». Ричард сделал вид, что смущен. Алина почувствовала себя униженной. Мужчины торговались за ее спиной, как при покупке лошади. Она встала и, не говоря ни слова, вышла из дома. Дойдя до монастыря, она через южные ворота прошла на церковный двор. Как она и ожидала, там никого не было. На стройке тоже стояла тишина. Монахи в это время обычно корпели над книгами или отдыхали, а горожане сегодня веселились на лугу. Алина прошлась по кладбищу. Ухоженные могилы с аккуратными деревянными крестами и букетами живых цветов говорили об одном — город еще не оправился от страшной трагедии. Она остановилась рядом с тем местом, где лежал Том. Могильный камень венчало мраморное изваяние ангела, сделанное Джеком. 7 лет назад, — подумала Алина, — мой отец устроил мне прекрасную партию. Уильям Хамли был не стар, не дурен собой, богат. На моем месте любая девушка с благодарностью согласилась бы, а я заупрямилась. И вот что из этого вышло. Наш замок захвачен, отец в тюрьме, мой брат и я разорены, даже пожар в Кингсбридже и гибель Тома в какой-то степени на моей совести. В городе смерть Тома все переживали очень тяжело, ведь он был общим любимцем, а Джек потерял уже второго отца. И вот я опять отказываюсь от самого, может быть, разумного шага в моей жизни, размышляла Алина. А что, собственно, я из себя представляю? Моя разборчивость и так уже стала причиной многих бед. Надо принять предложение Альфреда и благодарить Бога, что не оказалась в руках госпожи Кейт. Алина бросила прощальный взгляд на могилу Тома и пошла по направлению к строящемуся алтарю. Он был почти закончен, оставалась только крыша, а строители уже готовились к следующему этапу — возведению поперечных нефов. Уже копали фундамент, вся земля вокруг была утыкана колышками с натянутой между ними веревкой. Высящиеся готовые стены ближе к вечеру отбрасывали длинные тени. День был довольно теплым, но от собора веяло холодом. Алина завороженно смотрела на ряды арок, широких у основания и сужающихся кверху. В этом строгом чередовании арок и пролетов, пролетов и арок была какая-то потрясающая гармония. Прямо перед собой, в восточной стене, она увидела очень красивое круглое окошко. Через его ажурную решетку во время утренней молитвы яркий солнечный свет будет литься на головы прихожан. Если Альфред и в самом деле серьезно настроен помогать Ричарду, то у Алины оставался еще шанс исполнить обещание, данное отцу, заботиться о Ричарде до тех пор, пока он не вернет себе графство. И хотя разум подсказывал ей, что она должна стать женой Альфреда, сердце всеми силами протестовало. Она прошла вдоль южного предела собора, рукой касаясь стен, ощущая под пальцами все неровности камня, желобки и канавки, оставленные зубилом камнетеса. Здесь, в пределах, под окнами, стена была украшена сводчатыми нишами, которые еще больше усиливали ощущение гармонии, так поразившее Алину. Каждая деталь в проекте Тома была тщательно продумана, так, наверное, и в ее жизни все могло быть предопределено. Вот только она оказалась скорее похожей на взбалмошного строителя, задумавшего вдруг устроить водопад над алтарем. В юго-восточном крыле собора Алина увидела низенькую дверь, за которой начиналась узкая винтовая лестница наверх. Поддавшись внезапному порыву, она открыла ее и стала подниматься. Когда дверь скрылась из виду, а до конца пути было, судя по всему, еще далеко, она испытала странное чувство. Казалось, этот подъем будет продолжаться вечно. Но вдруг она увидела свет. Он пробивался из узкого башенного оконца, прорезанного специально для освещения ступенек. Неизвестность пугала и одновременно манила, и она все увереннее шла к цели, пока не вышла в широкую галерею, нависавшую над пределом, где не было ни одного окна снаружи, а изнутри открывался вид на церковь с недостроенной крышей. Алина присела на пороге одной из внутренних арок и прижалась щекой к каменной колонне. Ее холодок приятно ласкал кожу. Неужели сам Джек обрабатывал этот камень? Неожиданно мелькнула мысль. А ведь она может разбиться насмерть, если упадет отсюда. На самом деле высота была не опасной, разве что ноги можно поломать и потом мучиться и стонать, пока монахи тебя не найдут. Алина решила подняться до верхнего ряда окон. Вернувшись к винтовой лестнице, она продолжила подъем. Остаток пути был коротким, но на самом верху сердце ее от страха колотилось так, что готово было вырваться из груди. Она вступила в узкий проход в стене и дошла по нему до одного из окон верхнего ряда, держась одной рукой за перегородку, делившую окно пополам. Она посмотрела вниз с высоты 75 футов и задрожала всем телом. Внезапно с винтовой лестницы послышались чьи-то шаги. У Алины перехватило дыхание, как после быстрого бега. Неужели за ней крались по пятам? Кто-то невидимый шел теперь по проходу. Она больше не держалась за перегородку и стояла, качаясь на самом краю, и вдруг увидела Джека. Сердце забилось еще сильнее. Она почти слышала его глухие удары. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он осторожно. «Я просто хотела посмотреть, как идет строительство». Джек показал на капитель над ее головой и сказал: «Моя работа». Алина взглянула вверх. Высеченный из камня гигант, казалось, держал на своих плечах всю тяжесть свода. Тело его свело от напряжения. Немигающим взглядом смотрела она на это чудо. Ничего подобного в жизни ей видеть не доводилось. «Я чувствую то же, что и он», — произнесла Алина, обращаясь скорее к себе самой. Когда она вновь взглянула на Джека, тот уже стоял рядом с ней. Рука его нежно, но в то же время решительно легла на ее руку. «Я знаю», — сказал он. Алина еще раз посмотрела с высоты вниз, и от страха ей стало не по себе. Джек крепче сжал ее руку и повел к выходу. Она не сопротивлялась. Вместе они спустились по винтовой лестнице и вышли во двор. Джек повернулся к совсем ослабевшей Алине и, как бы между прочим, сказал: «Я сидел за книгой и вдруг увидел тебя». Его молодое лицо светилось нежностью и участием, а она вдруг вспомнила, почему убежала сюда от всех, зачем так искала одиночество. Ей хотелось поцеловать Джека, и в его глазах она читала тоже страстное желание. Каждой клеточкой своего тела стремилась Алина в его объятия. С губ готовы были сорваться слова: «Моя любовь подобна грому, метущемуся льву, бессильной ярости». Но вместо этого лишь обреченно сказала: «Я, наверное, выйду замуж за Альфреда».